Глава 11. Анастасия. Эти выходные становятся для меня настоящей тюрьмой из слез и отчаяния. Я словно превратилась в соляной столб, способный только рыдать в подушку, пока лицо не опухнет от слез. Даже мысль о возвращении родителей, которые должны увидеть меня сияющей и жизнерадостной, кажется невыносимой. Каждое движение дается с трудом. Подняться с постели, дойти до кухни, съесть пару ложек в какой-то безвкусной еды. Все это превратилось в каторгу. Курсовая работа, над которой я должна начать работать, лежит стопкой чистых листов, безжалостно напоминающих о моей неспособности собраться с мыслями. Я утыкаюсь в эти фильмы о любви, которые раньше так обожала, но теперь они лишь подливают масло в огонь моей истерики, заставляя сердце сжиматься от тоски. В субботу приходит сообщение от Евы. Ее предложение прогуляться по городу отзывается в моей душе глухой болью. Я отказываюсь, прячась за маской ложной бодрости. Не дай бог, Ева заметит что-то неладное в моих покрасневших глазах и дрожащих руках. Хотя, наверное, она и так все понимает. Ее проницательный взгляд всегда видел меня насквозь. Костя не пишет, и какая-то часть меня радуется этому молчанию. Может быть, так будет проще распутать этот клубок чувств, ведь я наконец-то призналась себе, что мое сердце безраздельно принадлежит Дане. Сколько времени потребуется, чтобы это чувство отпустило меня? Недели? Месяцы? А может быть, это действительно навсегда? Когда родители приезжают в воскресенье вечером, я собираю себя в кучу настолько, насколько могу. Зарываюсь в курсовую работу, но дальше содержание и вступительных слов продвинуться не в состоянии. Домашняя работа грозовой тучей нависает надо мной. К ней я даже не притрагиваюсь. Мама, конечно, замечает мое состояние. Когда я после душа проскальзываю в свою комнату перед сном, она меня все-таки останавливает. «Ты не заболела?» — спрашивает с тревогой в голосе. Я сжимаю губы в тонкую линию. «Нет, просто погода». Если бы мы с мамой не были так близки, она бы, возможно, поверила моим словам. Но матери всегда видят своих детей насквозь. Она подходит к моему столу и нежно касается бутонов. «Красивые цветы. Кто подарил?» «Да так, парень с курса. Мы в пятницу ходили в кафе». «Ты не говорила, что у тебя появился парень?» «Мам», — выдыхаю я, — «мы просто сходили в кафе, выпили кофе и все. Парни не зовут в кафе девочек просто так выпить кофе, при этом даря такие букеты», — мягко замечает она. В ее словах правда, и я чувствую, что краснею. «Ну, возможно, я ему нравлюсь», — произношу, избегая прямого взгляда на маму. «А он тебе?» — спрашивает она, все еще разглядывая цветы. Я мнусь. «Нет, Костя хороший парень вроде бы, чуткий, симпатичный и галантный, но все эти качества, которые должны притягивать меня к нему, почему-то теряются где-то на фоне. Они не в силах перевесить те чувства, которые я испытываю к Дане. Какие-то невидимые весы в моей душе склоняются не в пользу Кости, а тянутся к тому, кто не дарит мне эти прекрасные цветы, но заставляет сердце трепетать от одного взгляда. «Мам, я не знаю», — отвечаю я, пытаясь собраться с мыслями. «Все так запутанно». Она мягко улыбается и кладет руку на мое плечо. «Знаешь, иногда сердце знает лучше, чем разум. Просто слушай себя и не торопись с выводами». Мамины слова, словно теплые лучи весеннего солнца, начинают медленно растапливать лед в моей душе. Легче мне не становится, но впервые я чувствую, что этот клубок противоречий можно распутать. Ночью я сплю удивительно спокойно. Будильник звенит, как сигнал к новой жизни, и я поднимаюсь с постели с неожиданной легкостью. Собравшись, позавтракав и взяв зонт, отправляюсь в университет погруженные в свои мысли. Дорога кажется бесконечной. Мысли кружатся в голове, как осенние листья на ветру, не давая сосредоточиться на чем-то одном. С каждым шагом мое сердце бьется все сильнее, а все из-за просьбы Дани поговорить с ним после пар. Ева уже ждет меня в аудитории. Ее обеспокоенный взгляд говорит больше, чем любые слова. «Настя, что происходит?» — спрашивает она, когда я сажусь рядом. «Ты какая-то странная в последнее время». Я открываю рот, чтобы рассказать ей все, но не успеваю. Дверь аудитории распахивается, и заходит Костя. В его руках огромный букет нежно-розовых пионов, их аромат наполняет помещение. Однокурсники замирают, ожидая продолжения. «Настя», — произносит он, подходя ко мне, — «эти цветы для тебя». Его голос дрожит от волнения, а глаза светятся искренностью. Я краснею под взглядами однокурсников. «Это очень неожиданно», — бормочу я, принимая букет. «Ты заслуживаешь всего самого лучшего», — говорит Костя, и его слова эхом отзываются в моей душе. Ева рядом со мной удивленно приподнимает брови, а однокурсники начинают перешептываться. Мое сердце разрывается между благодарностью Кости и болью от мысли о Дане. «Спасибо», — произношу я, пытаясь улыбнуться. «Это очень мило с твоей стороны». Но внутри меня бушует настоящая буря. Костя стоит передо мной, такой искренний и заботливый, а я не могу ответить ему взаимностью. Мои мысли где-то далеко с тем, кто просил остаться после занятий. Первая пара тянется бесконечно долго. Я пытаюсь сосредоточиться на лекции, но все время возвращаюсь мыслями к предстоящему разговору с Даней. Букет лежит на моем столе, напоминая о Косте и его чувствах, а я все сильнее убеждаюсь, что запуталась окончательно. Ева несколько раз пытается завести разговор, но я отшучиваюсь, не готовая раскрывать свою душу даже лучшей подруге. К концу пары я уже не знаю, что думать. Костя с его искренними чувствами и красивыми жестами или Даня, который вызывает во мне такую бурю эмоций. Этот выбор разрывает меня на части, и чем ближе время встречи с Даней, тем мне тяжелее. В голове крутятся мысли о том, как объяснить Косте свои чувства, не ранив его. И что, черт возьми, Даня хочет сказать мне после пар? Я таскаю этот проклятый букет по университету, как клеймо. Пионы жгут ладони, будто это не цветы, а колючая проволока. Каждый лепесток кричит. «Смотрите, она та самая, девушка, которая не смогла принять чужую нежность». Взгляды впиваются в спину. Любопытные, насмешливые, сочувственные. Даже вороны на карнизах словно каркают обо мне хором. Ева, моя вечно солнечная тень, семенит следом за мной. «Божечки, он же идеален!» Столовые встречает гулом голосов и запахом прогорклого масла. Я швыряю букет на стол. Лепестки вздрагивают и осыпаются на пластиковую скатерть. «Хочешь?» — выдыхаю я, впиваясь ногтями в пластиковый стол. «Бери, выброси, съешь, мне все равно». Ева морщит носик, как котенок, учуявший лимон, но улыбка не покидает ее лица. «Да ну, пусть постоит, украшение же!» Я хочу крикнуть, что эти цветы не украшения. Что они пахнут не как пионы, а как моя трусость. Но вместо этого утыкаюсь в суп, где плавают капустные острова в мутном бульоне. Стараюсь не смотреть в ту сторону, где обычно собираются пацаны, но периферии зрения все равно ловлю движение. Чья-то рука поправляет очки, чей-то смех режет воздух. Костя. Его взгляд я ловлю везде. В окнах аудитории, в отражении чайника, в тени лестничных пролетов. Он не подходит, лишь молча наблюдает, как хищник, высчитывающий момент для прыжка. И каждый раз мне приходится лепить улыбку, кривую, натянутую, будто маску из папье-маше. И вдруг тишина. Не настоящее, конечно. Просто все остальное перестает существовать, когда входит Даня. Он идет медленно, будто неся в ладонях что-то хрупкое, хотя руки пусты. Свет из высоких окон лижет его профиль, подчеркивая едва заметную асимметрию, из-за которой хочется смотреть на него снова и снова. Мой желудок сжимается в тугой узел, когда наши глаза встречаются на долю секунды. Я даже не замечаю, как Костя подсаживается к нам с Евой и что-то говорит. Я прикусываю губу, заставляю себя улыбнуться ему. Его слова тонут в гуле, как будто он кричит за толстым стеклом. Даня берет поднос и растворяется в очереди у раздачи. Кажется, что он специально замедляет каждое движение. Медленно наклоняет голову к витрине с салатами, медленно барабанит пальцем по краю тарелки. Я наблюдаю, как его рука тянется к яблоку. Длинные пальцы обхватывают плод, будто проверяя его вес. И вдруг осознаю, что хватаю воздух ртом, как выброшенная на берег рыба. «Правда же?» Костя стучит вилкой по моей тарелке. Я машинально киваю, в голове пульсирует. «Не смотри, не смотри на него!» Но когда раздается его смех, низкий, чуть хрипловатый, тело само реагирует. Даня стоит в трех шагах, придерживая дверь плечом для кого-то. Его взгляд скользит по мне, будто по случайной детали интерьера, и все внутри обрушивается вновь. «Мне не больно. Пусто. Как будто кто-то выдернул вилку из розетки, и теперь я просто оболочка, набитая сухими цветами и чужими взглядами. Я сижу, сжимая ложку до побеления костяшек, и думаю, что этот день словно плохой спектакль, где я актриса, забывшая текст, зрители — весь мир. А Даня — единственный, кто мог бы спасти сцену, уходит за кулисы. «Ты какая-то рассеянная сегодня», — говорит Костя, и его улыбка растекается по губам, как сладкий, липкий, чуть подгоревший сироп. Его ботинок под столом касается моей лодыжки. Настойчиво, будто выбивая ритм, который я не пытаюсь запомнить. Я не одергиваю ногу. Вместо этого я представляю, как его подошва оставляет на коже след. Синяк, который проступит завтра. Фиолетовый и не мой. Ева щурится, перебирая салфетку в пальцах. Рвет ее на полоски, тонкие, как нервные нити. Ее взгляд царапает меня, как лезвие, пленку льда. Царапина, но не трещина. «Просто я устала». Мой голос кажется чужим, будто кто-то вложил в мое горло старую аудиокассету с записью. Ложка падает в тарелку с глухим звоном, и я вдруг вижу, что весь этот обед — просто декорации. Суп остыл, затянувшись жирной пленкой, хлеб зачерствел, а Костя... Все поднимает ногу выше, к колену, будто проверяет, где кончается граница между случайностью и намерением. Ева прикасается к моему запястью, и я едва не вздрагиваю от внезапного тепла. Ее пальцы, привыкшие перебирать струны гитары, сейчас кажутся датчиками, сканирующими мой пульс. «Может, тебе показаться врачу?» «Все хорошо». Выдыхаю я, натягивая улыбку, будто шелковую маску. Солнце пробивается в окно сквозь листву, рисуя на лице Евы золотые блики, так похожие на те, которые танцевали в его волосах когда-то давно, когда он смеялся над моей шуткой о звездах. Эмоции застряли где-то под ребрами, превратившись в колючий ком. Признаться, сказать, что его смех, от которого щекочет в животе, давно стал для меня гимном, рука сама тянется к цепочке на шее, тоненькой, как нить правды, душащей меня. «Пойдем, купим гранатовый сок». Ева дергает меня за рукав, и я послушно шагаю, чувствуя, как трещит невидимый лед под ногами. Сегодня промолчу. Завтра солгу, что это головокружение от осеннего ветра. Но когда-нибудь... Когда перестану путать границы между «он просто добрый» и «я задыхаюсь от его взгляда», я найду слова. Раскрою ладонь, где спрятаны лепестки его имени, и позволю ей либо собрать их в букет, либо развеять по рельсам нашей с Евой дружбы. Весь этот бесконечный день я тенью скольжу по коридорам университета, старательно избегая встречи с Даней. Каждый раз, когда наши взгляды почти встречаются, я тут же отворачиваюсь, делая вид, что меня внезапно что-то заинтересовало. «И все-таки ты какая-то странная в последнее время», — говорит Ева, капризно надув свои идеальные губки. «Какая-то апатия ко всему». Я вру. Снова и снова. И каждый раз, когда я смотрю в глаза своей лучшей подруги, внутри все сжимается от этой лжи. Как же тяжело утаивать что-то от нее. «Может, тебе стоит развеяться?» — предлагает Ева, подхватив меня под руку, пока мы медленно бредем к кабинету последней пары. «Может, это из-за Кости?» Я глубоко вдыхаю, ощущая, как свинцовая тяжесть давит на сердце. Эта боль такая острая, такая режущая, что хочется кричать. «Я не знаю», — шепчу я едва слышно. «Все так сложно». «И ты не хочешь поделиться этим со своей лучшей подругой?» В ее голосе звучит легкая обида, и от этого мне становится еще хуже. Как же сложно держать все в себе, но я не могу сказать ей правду. С каждым днем, с каждой минутой, пока я тяну с разговором, обида в глазах Евы становится все заметнее. Мы всегда были близки, делились самым сокровенным, но... Почему-то я не в состоянии открыться ей полностью. Словно невидимая стена возникает между нами в те моменты, когда нужно рассказать что-то действительно важное. Может, я просто боюсь? Боюсь ранить ее чувства, показаться слабой. Боюсь, что она не поймет. Или же это моя глупая привычка все держать в себе, переваривать собственные переживания в одиночестве, пытаясь сначала разобраться самостоятельно? Сколько раз я так делала? Терпела, мучилась, не спала ночами, а потом, когда уже не оставалось сил, делилась с ней. Но сейчас... Сейчас особенный случай. И как бы мне ни хотелось облегчить душу, я не могу доверить свой самый сокровенный секрет Еве. И не смогу, пока не разберусь во всем сама. Пока не пойму, что происходит с моим сердцем, с моими чувствами, с моей головой. «Ты же знаешь меня, Ева», — шепчу я, пытаясь сгладить ее обиду. «Не хочу, чтобы она чувствовала себя отвергнутой. Просто я сама не понимаю, что со мной происходит». «Не злись на меня», — тихо говорит Ева, и мы останавливаемся. «Просто я волнуюсь за тебя, а ты не хочешь делиться тем, что тебя тревожит, и это больше всего меня огорчает». Всего в нескольких шагах от нас стоит Даня. Я слышу его голос, доносящийся из аудитории, дверь которой распахнута настежь. Я пытаюсь улыбнуться, выходит слабо, неубедительно. Знаю, что моя улыбка вряд ли сможет смягчить ее обиду, но все равно. Потому что я не могу иначе, не могу открыть ей правду, поделиться тем, что разрывает мое сердце на части. Не сейчас. «Пожалуйста, не обижайся на меня». Молю я, чувствую, что внутри все сжимается от тревоги. Я расскажу тебе все, как только буду готова. Обещаешь? В ее глазах читается надежда, смешанная с недоверием. Наши взгляды встречаются, а глубокий мужской баритон из аудитории словно пронзает меня насквозь, заставляя сомневаться в собственном обещании. Как я могу что-то обещать, если сама не знаю, что происходит? «Обещаю», — шепчу я, хотя сердце колотится, как сумасшедшее. Ева крепко сжимает мою руку. «Смотри, я запомнила твои слова. Если ты не соизволишь все рассказать мне, я на тебя нашлю понос». Мой смех звучит как-то неестественно, натянуто, словно рвущаяся струна. Заходя в аудиторию, я изо всех сил стараюсь сделать вид, что мне все равно. Но когда приходится произнести банальное «здравствуйте», мое сердце едва не выпрыгивает из груди. Он. Этот мужчина, от которого меня бросает то в жар, то в холод, медленно окидывает меня взглядом. Его глаза задерживаются на букете в моих руках, а кулаки непроизвольно сжимаются. Что это? Злость? Ревность? Или я просто придумываю то, чего нет? Каждая клеточка моего тела напряжена до предела. Я, как натянутая тетива лука, еще немного, и просто разорвусь на части от противоречивых эмоций. «Он сегодня не в духе», — едва слышно шепчет Ева, устраиваясь за партой. Бумага, в которую завернут букет, шелестит в моих руках, и я замираю, молясь, чтобы никто не обратил на меня внимания. Но Даня... Его холодный взгляд буквально пригвождает меня к месту, словно я совершила какое-то преступление. Я заметила, выдыхаю, чувствуя, как сердце пропускает удар. Ева наклоняется ко мне и едва слышно шепчет. «Это все из-за Алексы. Мама сказала, что его невеста звонила ему, и они поссорились. А потом Алекса захотела отменить свадьбу». Каждое ее слово вонзается в меня острыми осколками. Горький ком надежды, которую я так старательно пыталась задушить в себе, вдруг встает поперек горла, не давая дышать. Эта ошеломительная новость проникает в каждую клеточку моего тела, пульсируя в венах, толкает меня к той черте, от которой я так отчаянно пыталась убежать. «И что теперь?» — спрашиваю я, не узнавая свой голос. Я не могу оторвать от него взгляд. Даже боковым зрением слежу за каждым его движением. Каждая клеточка моего тела напряжена до предела. «Понятия не имею», — вздыхает Ева, и в ее голосе я слышу искреннее беспокойство. «Алекса мне никогда не нравилась, но перечить старшему брату и давать какие-то советы я просто не могу». Я молчу, не в силах произнести ни слова. Внутри меня бушует настоящий ураган эмоций. Все мое существо словно ожило, наполнившись трепетами надежды, которые я так старательно пыталась подавить в себе все это время. Неужели? Неужели у меня появился шанс? Шанс на то, о чем я даже боялась мечтать? Но нет. Нельзя позволять себе думать об этом. Нельзя строить воздушные замки на чужих проблемах. Украдкой бросаю взгляд в сторону Дани. Он сидит, уткнувшись в какие-то бумаги, но я чувствую его напряжение, его беспокойство. И это заставляет мое сердце биться чаще, разгоняя по венам горячую волну предвкушения. Что теперь будет? Как мне себя вести? Как смотреть ему в глаза, зная то, что знаю? Тысячи вопросов роятся в моей голове, но я не в силах найти ответ на них. Просто молча сижу, пытаясь справиться с бурей эмоций, которая грозится поглотить меня целиком. Пара тянется бесконечно. Каждый миг превращается в вечность. Время будто остановилось, стало густой патокой, и в ней я медленно тону. Звонок режет по нервам, как приговор. Толпа студентов захлопывает учебники и устремляется в коридор, создавая привычный хаос. А я застываю у окна, делая вид, что роюсь в сумке, хотя на самом деле просто пытаюсь собраться с мыслями. На соседней парте, словно кричащий от счастья, лежит букет от Кости. Розовые пионы, нежные и невинные, такие же, как его улыбка, от которой у меня замирает сердце. Ева, собирая учебники в сумку, предлагает. «Может, сходим в кафешку? Или просто погуляем?» Внутри все сжимается от боли. Как же хочется согласиться, но вместо этого я выдавливаю. «Мне нужно показать твоему брату эссе». Каждое слово кажется отравленным. Застревает в горле горьким комом. Ложь растекается по венам, захлестывая с головой. «Эссе?» В ее голосе слышится недоумение. «Да», — продолжаю я врать, — «он дал мне задание написать эссе. Я все выходные над ним корпела». Ева вздыхает так тяжело, что я готова провалиться сквозь землю. «Ну ладно, значит, не пойдем?» «Нет, да и с этим букетом уже сил нет таскаться повсюду». Больше слов не находится. Горькое молчание повисает между нами. Ева грустно вздыхает и, попрощавшись, выходит за дверь. А я остаюсь наедине со своей ложью и букетом, который теперь кажется таким неуместным. Кабинет пуст, он словно застыл во времени. Воздух пропитан особыми ароматами. Терпкий запах древесного лака, затхлость старых книг и едва уловимый шлейф его одеколона, горького, как невысказанные слова. Он стоит у доски, методично стирая мелом схему, которую я так и не успела перерисовать. Рукава рубашки небрежно закатаны, на запястье часы с треснувшим стеклом. Подарок от его невесты или отцовский? Этот вопрос обжигает меня изнутри. «Вы хотели поговорить?» Мой голос предательски дрожит, выдавая волнение. Он оборачивается медленно, словно боясь нарушить хрупкую тишину. Его взгляд скользит по букету в моих руках, и пальцы, сжимающие тряпку, белеют от напряжения. «Романы с однокурсниками нынче в тренде?» Его голос звучит ровно, но в нем слышится скрытая угроза, готовая в любой момент взорваться. Я прикусываю губу. Ревнует или пытается задеть? «Это не роман. Костя просто...» Слова застревают в горле, превратившись в липкую патоку. Он делает шаг вперед, и я инстинктивно отступаю и упираюсь в холодный край стола. «Просто что? Приносит букеты, провожает до дома, целует у подъезда?» Сердце пропускает удар. «Вы следили за мной?» Вырывается у меня, и гнев, обжигая горло, захлестывает меня с головой. «Какое вы имеете право?» «Никакого». Его голос внезапно охрип, а руки дрожат, когда он снимает очки. Он медленно протирает линзы, и в этот момент вся его маска невозмутимости рассыпается, обнажая уязвимость. Без защитного стеклянного барьера его глаза кажутся мне бездонными, темными, как зимняя ночь за окном, глубокими, как океан невысказанных чувств. «Ты права. Я не имею никакого права следить за тобой». Тишина взрывается звенящим напряжением. За окном яростно стучит дождь. Крупные капли барабанят по стеклу и оставляют после себя извилистые дорожки, точно такие же, как мои слезы в тот вечер после его поцелуя. Каждая капля, словно острый осколок, впивается в сознание, возвращая меня к тем моментам, которые я пыталась забыть, но которые навсегда отпечатались в моей душе. Я не могу отвести взгляд от его лица. Сейчас оно кажется таким открытым, таким настоящим, что это пугает меня больше, чем его недавняя ярость. В его глазах читается боль, смешанная с чем-то еще, что я не решаюсь назвать вслух. «Зачем вы меня позвали?» Спрашиваю, сжимая букет так сильно, что края бумаги впиваются в ладонь и оставляют крошечные ранки. Эта боль почти сладкая, она отрезвляет и делает происходящее более реальным. Он приближается настолько, что я ощущаю тепло его тела, чувствую, как его дыхание смешивается с моим. В памяти вспыхивает тот случайный неловкий поцелуй. Его губы тогда едва коснулись моих, но это прикосновение до сих пор жжет кожу. Его рука нервно скользит по лицу, будто он пытается содрать с себя невидимую маску, за которой прячутся его чувства. Я замираю. Перестаю дышать, боясь пропустить хоть слово. Его голос, обычно такой уверенный, сейчас дрожит от напряжения, когда он говорит. «Эти две недели я пытался забыть. Пытался забыть тот чертов поцелуй, который выжег в моем сердце дыру. Но не смог. Ты словно выжжена в моей памяти каленым железом». Каждое его слово падает между нами, как свинцовые капли, и ударяет меня, как пощечина. Кровь приливает к щекам, а сердце бьется где-то в горле. Он не просто говорит. Он обнажает свою душу, и это одновременно пугает и завораживает. В его глазах я вижу отражение своих собственных чувств, которые так старательно пыталась подавить все эти 2 недели. Он не лжет, и я тоже не могу забыть этот случайный поцелуй, который перевернул все вверх дном и оставил неизгладимый след в моей душе. «Ты повсюду», — хрипло добавляет он, — «в каждом движении, в каждом вздохе, в каждой чертовой мысли». Я не могу ответить. Просто стою, утопая в его взгляде, в котором читаются такие боль и искренность, что у меня перехватывает дыхание и кровь пульсирует в висках. Его пальцы едва скользят по моей коже, и словно электрический разряд пронзает все тело. Воздух застревает в горле колючими льдинками. «Вы...» С трудом выдавливаю я, сглотнув вязкий ком в горле. «Вы же сказали, что это ошибка». Он издает горький, надломленный смешок, и в его глазах отражается что-то темное и болезненное. «И ты поверила?» «Я соврал. Всем. И главное, себе. Потому что должен был...» Его слова обрываются, а голос дрожит и переходит в хриплый шепот. Как будто он из последних сил сдерживает свои эмоции. Его плечи напряжены, рука, которую он пытается спрятать в карман, нервно подрагивает. «Я схожу с ума каждый раз, когда ты входишь в аудиторию. Ненавижу твоего чертова ухажера за то, что ему можно то, что мне запрещено». Последние слова он почти выплевывает, и в его взгляде появляется такая боль, что мне трудно дышать. В этот момент между нами повисает нечто большее, чем просто слова. Это целая вселенная невысказанных чувств, запретных желаний и мучительных признаний. Я понимаю, что он не лжет. Каждое его слово пропитано искренностью, от которой одновременно и больно, и сладко. Дождь стучит по стеклу, словно пытаясь достучаться до нас, разорвать эту невыносимую тишину. Холодные капли стекают, размывая очертания реальности. Мой букет, который был таким красивым всего минуту назад, вдруг выскальзывает из ослабевших пальцев и рассыпает розовые лепестки по полу, словно капли. Мы стоим в этом импровизированном розовом море и будто... Невидимые цепи стягивают нас, не давая сделать и шага. «Даня», — шепчу я, осторожно касаясь его ледяных пальцев. Он вздрагивает, как от удара током, и его глаза на мгновение темнеют от боли. «Ты должна уйти. Сейчас». Его голос звучит глухо, словно доносится из-за толстого стекла. Он отворачивается, но я не могу позволить ему спрятаться. Ловлю его лицо в свои ладони. «Настя, мы должны поставить точку во всем этом». «Почему? Потому что вы старше? Потому что преподаете? Или потому что боитесь, что Ева...» Мой голос дрожит, но я должна услышать правду. «Потому что я не справлюсь». Он резко вырывается и отступает к доске, как к спасительной стене. Меловая пыль осела на его рубашке, напоминая седину, и это зрелище режет меня по сердцу. «Я разрушу тебя, Настя, как разрушил все, к чему прикоснулся». Его слова разбивают то хрупкое, что только начало рождаться между нами. Я делаю шаг навстречу ему, безжалостно топча розовые пионы под ногами. Лепестки прилипают к моим туфлям. Каждый шаг дается с трудом, но я должна быть рядом с ним, должна услышать все. А если я уже разрушена? Что, если я сломалась в тот самый миг, когда ты отстранился от меня? Мой шепот растворяется в воздухе, когда я останавливаюсь так близко, что чувствую тепло его прерывистого дыхания. Его грудь вздымается, плечи напряжены, пальцы дрожат. В этот момент он такой уязвимый, такой настоящий, что я не выдерживаю. Внезапно его руки обхватывают мою талию и притягивают так близко, что ребра чуть ли не трещат. Но эта боль приносит наслаждение, потому что он наконец-то держит меня в своих объятиях. «Это неправильно», — шепчет он в мои волосы, вдыхая их аромат. Я поднимаю голову, заглядывая в его глаза, в которых отражается целая вселенная противоречий. «Тогда соври мне еще раз», — отвечаю я, чувствуя, как слезы подступают к горлу. «Скажи, что не чувствуешь ничего». Мы стоим, утопая друг в друге. Его чувства написаны на его лице, в каждом движении, в каждом вздохе. Наши сердца бьются в унисон. Его руки все крепче прижимают меня к себе, словно боясь отпустить. И в этот момент я понимаю, мы оба уже разрушены. Но разве нельзя собрать осколки, если они идеально подходят друг к другу? Его губы невесомо, словно перышко, касаются моей шеи, вызывая табун мурашек. Я замираю, боясь спугнуть этот момент, боясь пошевелиться. Потом он переходит на мой подбородок, едва задевая кожу. Его горячее дыхание похоже на прикосновение огня. Он медлит, будто проверяя мою реакцию, давая мне последний шанс убежать. Затем его губы находят мою щеку, и я закрываю глаза, растворяясь в этом нежном прикосновении. Я чувствую, как он борется с собой, разрываясь между разумом и чувствами. Наконец, наши губы встречаются. Этот поцелуй медленный, мучительно сладостный, будто Даня прощается с разумом, будто отдает последний долг своим сомнениям. Каждое его движение наполнено такой томительной нежностью, что я едва сдерживаю слезы. Его руки обнимают, тело прижимается сильнее, будто пытаясь стать частью меня. Он тоже сдается. Сдается под натиском чувств, под тяжестью любви, которую мы оба так долго пытались отрицать.